Мне хочется прочитать Евангелие от Матфея, 28 главу. И я прошу внимания именно к тому, как Бог передал историю воскресения Сына Своего из мертвых. Я буду читать сначала 28 главы. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Это распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых. И предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, там они увидят меня. Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедшие в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите же, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидевши его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сие я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Вот так записана история нашим Господом Иисусом Христом. Мне хотелось сегодня несколько слов сказать на тему, которая перед вашими глазами была в течение всего собрания. Это повеление, которое получили женщины у гроба Господня, когда они пришли, чтобы помазать тело Иисуса мирой. И когда они там оказались, они увидели и услышали нечто. Им было сказано: его здесь нет. Он воскрес. И повеление: идите, скажите ученикам его. В Евангелии от Матфея написано: скорее скажите. В других Евангелиях написано: и Петру, и написано: всем. Скажите, его здесь нет. Где нет? В гробе нет. Он воскрес. Нам трудно себе представить эту картину. Мы уже все знаем. Знаем наперед, как случилось. Мы должны войти в положение этих женщин. Они подавлены скорбью рано утром, когда было еще темно, шли ко гробу, вероятно, молча. У них были свои мысли. Они каждый, вероятно, вспоминал о тех личных общениях, контактах с Сыном Божиим, с их учителем, наставником, и теперь его нету. Многие из них присутствовали на Голгофе, и они видели, как Иисус был распят, как Он умер. Они слышали Его последний вздох, они слышали, когда Он сказал: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Они слышали, что Он сказал: «Совершилось». Они присутствовали при погребении Иисуса. Они видели, как привалили камень тяжелый в двери гроба. И вот они шли с одним вопросом: кто отвалит нам камень? Если это действительно то место, которое мне пришлось когда-то наблюдать, это пещера, которая представляет собой углубление в скале, такое, может быть, 4 метра по длине эта пещера, и чтобы войти туда, нужно немножко согнуться, ну, где-то 1,5 метра высотой отверстие в эту пещеру, шириною 1 метр, наверное, и там камень тоже сбоку, мне пришлось видеть его. Огромный камень, который полностью закрывает вход в пещеру, он несколько даже круглый. Накатывали, обычно говорят, такие камни на пещеру, где это были фамильные склепы, бывали такие. И мы знаем, что это был гроб новый, написано, где еще никогда никто не был положен. И там похоронили тело Иисуса. И они видели, как этот камень привалили, накатили. Он толщиной где-то, может быть, 0,5 метра. Огромная глыба такая, которую несколько мужчин сильных обычно накатывали туда. И вот они шли и думали: кто отвалит нам камень? Потому что они это видели. Как много людей подобно вот этим женам не знают, как встретиться с Иисусом. Они знают, что впереди есть препятствие, камни, которые никто не может отвалить. И мы читаем о том триумфе, свидетелем которого они были, когда они шли ко гробу. Мы читаем: «Сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег». В моем представлении картина выглядела так. Иисус воскрес до того, как камень был отвален от двери гроба. И когда женщины подошли к гробу, он уже был пуст. И был послан ангел, чтобы отвалить двери гроба. Иисусу не нужно было, чтобы камень отваливался от двери гроба. Он воскрес, как Бог, в новом теле. И мы читаем однажды, когда ученики из страха и опасения от иудеев затворили двери и окна и находились в горнице, встал Иисус посреди них и сказал: «Мир вам!» И не нужно было колебать вселенную для того, чтобы Иисус мог выйти из гроба. Нужно было это сделать во свидетельство тем, которые искали лица Его, искали встречи с Ним. Для того, чтобы убедить всех, что гроб пуст, Его нет там. Воскресший Иисус не явился ни одному из врагов Его. Враги Его не видели. И стража не видела Иисуса воскресшего. Они видели ангела, вид его был как молния, одежда бела, как снег, написано. Да, они видели небожителей, но не Иисуса. Он воскрес и по своем воскресении явился только тем, которые любили его, которые служили ему, которые в дни земной жизни отдались ему на служение и следовали за ним, в напастях были с ним, в нищете были с ним, в голоде были с ним, в холоде были с ним. Памятуя слова учителя, который говорил, что лисицы имеют норы, птицы имеют гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. И вот воскресший Иисус. Мы должны не удивляться, мы не должны осуждать женщин, которые пришли в робость. Они пришли в некоторое недоумение. Может ли это быть действительно, что Иисус воскрес из мертвых? Его нету здесь. И потом, идет удивительное повествование, когда ангел Господень, видя их смущение, сказал им, что они должны что-то сделать. Он сказал: идите и скажите эту весть ученикам, что вы были у пустого гроба. Вы видели, как он был снят с креста, вы видели, как его положили в гроб, и теперь его нету, он воскрес из мертвых. Мы можем себе представить тот страх, который наполнил стражу. Они побежали в город первосвященникам, и женщины побежали. Одни бежали, чтобы сказать ту весть, которую сказал ангел там у пустого гроба, а другие бежали для того, чтобы упразднить и устранить это недоразумение, которое возникло, потому что камень был там, и когда он был отвален, там ничего больше не было. Они были свидетелями, как тело Иисуса положили туда. Камень был опечатан, и никто не заходил в него. И они первые должны были это увидеть. И был страх на воинах, которые охраняли гробницу. И когда жены побежали, чтобы возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал им: радуйтесь. И они понесли эту весть дальше. И потом мы читали, что Иисус, возносясь, дал это повеление ученикам своим, чтобы они шли и проповедовали это. Силы тьмы пошли на обман. Первосвященники сказали, что они дадут им довольно много денег, этим воинам, а вы должны распространить молниеносно всем, что ученики пришли ночью и украли тело Иисуса. Если слух дойдет до правителя, мы найдем, как заступиться за вас. В ход пошла ложь, вошел подкуп, деньги. И вся сила тьмы не могла противостать вот этому убедительному свидетельству, которое получили жены при встрече с Иисусом, апостолы, которым он явился. И почему? Потому что он явился им лично. Воскресший Иисус. Почему мы верим, что Иисус воскрес из мертвых? Я иногда с сожалением смотрю на людей, которые говорят: воскрес Иисус, но видно, что они не верят в это. Они не пережили этой радости. Это жалкие люди, которые автоматически могут за толпой сказать: воскрес, но они не переживают сами в себе этой жизни. Невозможно получить радость воскресения, обойдя Голгофу. Никто никогда не сможет иметь эту радость в сердце, если он не придет к кресту и если он не поймет, что там умер Сын Божий за его грехи. Невозможно без слез сокрушения и покаяния получить радость и уверенность воскресения Сына Божьего. Эти женщины были свидетелями. Они знали, что он умер. Они знали его любовь. Иисус был тот желаемый, о котором они думали и говорили. И он явился им лично. Я напомню себе один пример, который здесь рассказывал давно уже. Было два племени, которые воевали между собою. И вот в одном племени был один очень сильный вождь, который мог увлекать своих воинов, когда были столкновения между этими племенами. И вот однажды во время военных действий был смертельно ранен вождь этого племени. И враги заметили это. И они были уверены, что он умрет. И была снова объявлена война. И тогда что сделало это племя, которое лишилось действительно своего вождя? И он действительно умер. Они были сначала в панике, и потом они пошли на следующее. Они взяли белого коня, посадили на этого коня мертвого вождя своего, привязали его таким образом, чтобы не было видно, что он умер, и выступили навстречу враждующему племени. И когда то племя увидело на коне вождя, который должен был умереть, они в страхе и панике бежали и были разбиты. Они были обмануты. Мы нет. Иисус умер, но Иисус и воскрес. И знаете, почему мы так утверждаем? Он явился нам лично. Он явился нам лично тогда, когда мы оплакивали свою жизнь и свои грехи, когда мы пришли к порогу вечности, когда мы стояли перед вопросом, жить или не жить, когда жизнь потеряла весь смысл и ценность, когда нужно было решить один единственный вопрос: есть ли бессмертие? Если нету бессмертия, тогда нету смысла жить. Если нету вечности, тогда зачем эта жизнь? Иисус есть воскресение и жизнь, слышали мы. И Он своим воскресением открыл двери в бессмертие. И мы читаем в пророках: «А для вас, благоговеющим пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеления в лучах Его». Иисус воскрес из мертвых. И Он жив. Так говорит нам Он Сам, живя в нашем сердце сегодня. Апостол Павел, свидетельствуя о воскресении Иисуса, сказал, что Он жив, чтобы ходатайствовать за нас пред Отцом. Он жив, чтобы привлечь нас к Себе. Он воскрес для того, чтобы открыть ту закрытую дверь и для того, чтобы упразднить то препятствие, которое стояло на пути в вечность для всякого человека. Потому что Библия говорит: все согрешили и все лишены славы Божией, и нет праведного ни одного, и не было никакой надежды. Сегодня, к сожалению, многие христиане не выполняют того поручения, которое они получили в момент духовного возрождения. В тот момент, когда они получили свидетельство, что Он воскрес, и они соприкоснулись с жизнью. В тот момент, когда мы находились у креста и просили прощения, и мы получили свидетельство, что мы прощены от Него самого. Мы не были, может быть, физически у той пустой гробницы, но Дух Святой дал нам это свидетельство. И тем не менее, в процессе жизни дьяволу удалось обмануть тысячи людей, которые сказали «прости», но в процессе жизни потеряли уверенность в том, что они прощены. И они снова идут к кресту, и они снова идут к пустой гробнице. Они наполнены сомнениями, они наполнены тревогою, у них нету радости, и жизнь потеряла смысл. И, к сожалению, многие номинальные христиане, подобные неверующим людям, которые не в состоянии понести радость воскресения Иисуса, они говорят людям, но люди не принимают их свидетельства. Почему? Потому что в них самих нету этой жизни, которой есть Христос. Я помню один пример про одного молодого человека, который был настолько лишен радости жизни, что он хотел покончить жизнь самоубийством. И там, где он жил, была река и мост, и он решил броситься с этого моста и просто утопиться. Когда он снимал свой пиджак, он в кармане нащупал бумажник, и он знал, что у него там есть деньги, и он подумал: это же глупо. Вместе с бумажником можно было кому-нибудь хоть отдать этот бумажник, и он пошел в город. Он пошел по кварталам нищенским, где жили бедные люди. И он вошел в одну семью, и его взору представилась в один дом ужасная картина. Он увидел большую семью, нищих, голодных, раздетых детей и больную женщину. И он открыл свой бумажник, и он дал им деньги. И он услышал смех в этом доме. Он увидел радость. Он увидел сияние жизни в глазах детей этой больной женщины. И произошло нечто необыкновенное в его душе. И он пережил то, что должно пережить каждому человеку. Есть смысл жить в том, чтобы нести людям радость, нести людям надежду, в том, чтобы помочь тем, которые не видят смысла жизни и бытия. И это возможно только имея в себе самом этой жизни. И поэтому Иисус и сказал этим женам, которые в недоумении стояли у пустого гроба, что теперь дальше делать? Они надеялись хотя бы мертвого иметь Иисуса, не говоря уже о живом. И они услыхали: Он воскрес! Не ищите больше мертвого, ищите живого! Ищите того, который открывает двери в бессмертие, который дает смысл жизни, который снимает недуг, который убирает из сердца сомнения. Это возможно, это реально. И они пошли. Почему многие люди не имеют этой жизни? Они просто элементарно не выполняют поручения Иисуса. И я хочу спросить, когда последний раз мы сказали, что Он воскрес? Когда последний раз мы действительно свидетельствовали желанием спасти человека? Братья и сестры, сегодня Иисус говорит нам: посмотрите в гробницу, она пуста. Не стойте возле гроба, идите в этот мир и скажите, что я воскрес из мертвых. И в этом свидетельстве, в этом поиске потерянных людей Он хочет пойти вместе с нами. Он, живой воскресший, хочет Сам Себя явить в нас и в нашей жизни. И Он говорит: сделайте это скорее, потому что люди умирают. Многие люди умирают, не имея надежды. Люди не имеют смысла жить. Они не знают, что делать дальше. Пойдем в этот мир и скажем, что Он воскрес из мертвых. Может быть, для некоторых это только слова, и вы думаете, у вас нет этой силы, и, может быть, у вас теперь колебания, борьба какая-то в душе, я не знаю. Может быть, кто-то когда-то и каялся. Но, друзья мои, может быть, вам нужно вернуться на Голгофу. Может быть, нужно снова сделать переоценку себя и Христа. Может быть, нужно выше оценить подвиг Иисуса. Может быть, вы не сумели это сделать в первом порыве своих чувств, когда вы пришли, возможно, в Дом Божий. Может быть, вы не до конца оценили, что сделал для вас Иисус. Может быть, вы не поняли, насколько вы грешны. Я хотел бы умолять вас. Вот из того положения, в котором вы находитесь, может быть, положение пустоты, равнодушия, ожесточенности или отчаяния, или потерянности. Посмотрите из своего положения на крест Голгофы, на распятого Иисуса, на Его любовь. И потом посмотрите в духе на то, что гробница пуста. Его нет там. Не ищите больше мертвого, ищите живого. И примите его в свое сердце. Невозможно на энтузиазме дойти до вечности. Если мы будем постоянно сами себе доказывать: я же верующий, Христос воскрес, буду говорить, что воскрес. Вы жалкий человек, если вы в таком состоянии, и мне вас жаль. Сама жизнь в лице Иисуса хочет войти в вас, преобразить вас, сделать вас новым человеком, дать вам непосредственное общение с самим Богом, который любит вас. И мне от сердца хочется пожелать всем той радости, которую пережили жены, когда они побежали Иисус явился им лично. Для настоящей радости нужна личная встреча с Иисусом. Была ли она в твоей жизни? Не обманывай себя. Может, тебя годами считают верующим человеком. Если у тебя не было этой личной встречи, у тебя нет мира. У тебя нет покоя. У тебя нет уверенности в спасении. Тебя, может, убеждали в этом, одевая тебя в христианскую форму и давая тебе христианское имя. Но ты жалкий человек. Иди в личное общение с Иисусом. В глубоком смирении своей вины, своей несостоятельности. Может быть, ты много раз пытался своими силами себя переделать. Это невозможно. Иди к Иисусу. Таков, как ты есть. Признак того, что в нас есть жизнь Иисуса. Признак того, что мы воскресли для новой жизни. Это обязательное послушание Господу в том повелении, которое Он дает всякому рожденному свыше человеку. Это повеление мы читали сегодня. У пустого гроба. В момент свидетельства, что Он воскрес, было сказано: идите и скажите. Братья и сестры, пойдем по улицам нашего города. Сколько молодежи погибают, сколько людей находятся в ужасном состоянии отчаяния сегодня, безысходности. Они не видят смысла жизни. Понесем им жизнь. Не слова о Его воскресении, а саму жизнь, которую нужно иметь в самом себе. Мы будем молиться сейчас. Я хотел бы, чтобы это была молитва обновления народа Божия. Чтобы мы услыхали в духе, как сильно Иисус желает, чтобы мы сказали людям, что Он воскрес. И чтобы мы явили эту жизнь, Его воскресение в нас самих. И если кто-то понимает, что ему нужно перерождение духовное, он его просто не имеет, то совершить это сегодня. Ради спасения своей бессмертной души и из любви к Господу, который умер за вас, отбросьте все, тяжелые мысли, все, что вас удерживает. Примите жизнь. Вечную жизнь в лице Иисуса. Это те, которые давно ходят, может быть, и которых, может, считают возрожденными, но они этого не имеют. А те, которые еще открыто не принимали Господа и не каялись в своих грехах, может быть, вы говорили тысячи раз уже прости, но вы никогда не поверили, что Он это сделал. Сегодня поверьте Иисусу, помолитесь Ему. Попросите, чтобы Он простил вас. Он это сделает. Его и просить-то не надо. Надо к Нему просто прийти. Он этого желает. Он нас просит. Придите ко Мне, говорит Иисус. Все труждающиеся, обремененные, Я успокою вас. Нужно только прийти к Нему. И Он воскреснет в вашем сердце. Реально живой Христос, который будет руководить вами, который будет жить в вас, который будет наполнять вас самим собою, который даст вам ту радость, которую имели жены, которые бежали от пустого гроба. Вы можете сегодня это получить. Сегодня еще день спасения. Вы можете покаяться в своих грехах. Мы приглашаем тоже пройти таковых сюда вперед для молитвы покаяния. Кто бы это ни был, кого Дух Святой побуждает это сделать. Не откажите, Господи, чтобы Он мог воскреснуть в вашем сердце. Итак, кто желает иметь эту жизнь в себе? Кто сомневается, что он имеет ее, и кто хочет ее иметь? Я приглашаю пройти сюда вперед для молитвы, и мы вместе с вами здесь Богу помолимся.